Возвращаясь к описанию московских рядов, мы видим, что уже в 1626 году, после пожара, по новому чертежу на Никольской улице были ряды иконные, саадачный или саадашный, рыбный, сапожный и красный ряды были отведены на другое место. Как мы выше уже заметили, близ этих рядов гнездилась в шалашах и прилавках мелочная торговля. Здесь же, на выносных очагах, варилось и жарилось кушанье. Катки сусленников и квасников предлагали прохожим вкусное питье, а колодцы у дворов — чистую воду, которую черпали из них бадьями. На Никольском крестце стояли бочки, кадьи и скамьи. Там с утра до вечера толпились московские купцы, греческие гости, торговые люди, слободчане и стрельцы. В соборе Казанской Богоматери приводили купцов к очистительной присяге. В такие часы раздавался унылый благовест с колокольни этой церкви. Близ Никольской находилось особое место у городской стены, в переулке у церкви Троицы в Старых Полях, где кроме крестного целования тяжущимся предлагались поединки. Здесь было некогда позорище судных поединков, которые, подобно крестному целованию и испытанию железом, составляли судебные доказательства. Это поле или польце называлось Божьей правдою, Божьим судом. Там истец с ответчиком бились в присутствии окольничего и дьяка, также боярина, дворецкого, казначея, недельщика, праведчика и подьячего, а со стороны польщиков, пристряпчих и поручиках, но посторонние туда не допускались. С каждого дела, решенного полем, польщики взносили пошлину в пользу судей. Приступая к такому доказательству правоты, судьи спрашивали истца: «А ты лезешь ли на поле биться?» «Лезу», — отвечал тот. Оружием у ответчика и истца были ослопы, дубинки. По свидетельству Рафаэла Берберини, в Европе в XVI веке польщики сражались в доспехах. Наступательным их оружием было надетое на левую руку железо о двух остриях, а в правой руке — вилообразное копье, за поясом — топор. Из актов XVI столетия узнаем, что нередко польщики, став у поля, мирились и даже от поля бегали. Уставы церкви преследовали таких поединщиков, убитых на судебном поединке лишали честного погребения. Церковь отвергала от общения с собой убийц и 7 лет не допускала к приобщению святых тайн, даже и того, кто и вышед на поле, сойдет не бившись. Если верить старому преданию, по словам Алексеева, автора церковного словаря, то в Китай-городе, близ Никольских ворот, прежде были 3 полянки с канавою, у которой, по сторонам ставши соперники и наклонивши головы, хватали друг друга за волосы, и кто кого перетянет, тот и был прав. Побежденный должен был перенести победителя на плечах через речку, которая была за стеною на север у Троицы в полях. Последние поединки были в обычае только у простонародья. До 1812 года ограда собора Казанской Богоматери служила местом выставки лубочных картин, какие продавались и на Спасском мосту. Пред вступлением наполеоновских войск в Москву здесь вывешивались карикатуры Теребенева и Яковлева на Бонапарта и на французов. Они питали и укореняли в народе ненависть к врагам. Сюда стекались московские жители глядеть и читать их. Они любили слушать толки и рассказы словоохотного торговца этими картинами, которые выходили из фабрики Татьяны Ахметьевой. Лет 150 тому назад у этого же собора возвышались богатые триумфальные ворота, сооруженные в 1742 году от Святейшего Синода для коронации императрицы Елисаветы Петровны. На воротах был изображен святой благоверный князь Владимир лежащим, а из чресла его выросшее дерево, на ветвях которого изображался род царский, начиная от равноапостольного Владимира до императрицы Елисаветы, над ликом которой виднелась следующая надпись на двух языках — латинском и русском. «Довольно показуем, откуда начало рождения нашего имеем». Ближе к Иверским воротам у собора Казанской Богоматери во дворе губернского правления помещалось еще в недавнее время страшное место для купца — яма. Место это теперь занято новым зданием присутственных мест. В яму сажали несостоятельных купцов. Перед этим купец скрывался. Искали его всюду, ездили в Угреши, к Троице. Искавшему предлагали сходить даже к Василию Блаженному, к Рании, там его не застанет ли. Накрывали больше купца или на улице, или в пьяном виде у подруги сердца. Случалось так, что тот же квартальный надзиратель, который у купца пил и ел, припровождал его и в яму. Обыкновенно это бывало вечером. Шли они друг от друга на благородной дистанции. Купец норовил не допускать квартального к себе на пистолетный выстрел. Но у ворот ямы квартальный быстро настигал купца и здесь уже сдавал его вместе с предписанием. У входа в яму, где сидели неисправные должники, перед дверьми стоял солдат с ружьем и еще ходил дежурный сторож, отставной солдат, который опрашивал и пускал через цепь проходивших. Бывало, солдат угрюмо спрашивал подходившего: «Вы с подаянием, что ли?» «Нет, так, посмотреть», — говорил праздный зритель. «Тут смотреть нечего», — сурово замечал служивый. «А вы зачем?» — обращался он к пожилой женщине, видимо, из купчих. «Так, поплакать пришла», — отвечала благочестивая купчиха, утирая глаза. В большие праздники купечество присылало в яму корзины со съестными припасами. Более всего приносились калачи. Бывали и такие пожертвования. Один благочестивый купец на помин души бабушки к рождественскому разговению пожертвовал 500 бычачьих печенок. Жертвовали вещами. Присылали к празднику бумажные платки, правда, слежавшиеся, выцветшие и в дырях, или приносились несколько пар резиновых галош, и все на одну ногу или детские. Яма носила также название временной тюрьмы. Временную она называлась потому, что здесь содержались должники до тех пор, пока выплатят долг. Название же ямы она получила от крутой отлогости к стороне Белого города. По другим преданиям, здесь нарочно было вырыто углубление для монетного двора. Это-то углубление и дало описываемой тюрьме название ямы. И действительно, подойдя к ней с дворика и облокотясь на перила, можно было видеть внизу, сажение на три глубины, другой небольшой продолговатый дворик, устланный штатным камнем, и вокруг него жилье. Замечательно также, что у ворот ямы всегда впервые в Москве появлялись у разносчиков на лотках свежие огурцы, и первые свежие грибы весною можно было найти тут же. Не менее замечательно было еще одно место. В доме присутственных мест, где теперь свечные лавки, прежде был винный погреб. Помнит еще, как в мрачном и длинном подвале его заседали разные чиновники, выгнанные за темные дела и службы. Здесь обделывались всевозможные дела, платились деньги, писались просьбы и тому подобное. В погребе и около дверей его целый день толпились подьячие. По уничтожении погреба подьячие разместились от Воскресенских ворот до Казанской, отчего и получили оставшееся до сих пор за ними название «от Казанской». Здесь ежедневно в 10 часов утра собирались они, выстраивались в ряд по тротуару, совершали разные дела на улице, в трактирах, и в низших присутственных местах, и потом расходились. Несколько лет тому назад их и отсюда прогнали. Их место заняли торговцы, а они перешли к трактирам, что против присутственных мест, к маленькому Московскому и Егорову. К ограде Казанского собора примыкал ножевой ряд. Этот ряд составляли каменные лавки, палатки и пещуры, которые тянулись уступами по улице. Против собора и этого ряда, на другой стороне, где были еще недавно бумажные, книжные и табачные лавки, был прежде садачный ряд, где, как мы выше говорили, продавались колчаны с луками и стрелами. За садачным рядом следовали седельные, монотейные, то же, что епонечные, кружевной и ветошный, где торговали не только старым платьем, но и пушным товаром. На левой стороне, между маклерскими конторами, на месте, где теперь книжная лавка, кажется, Свешникова, прежде был главный вход в управу благочиния. На этом месте, пред вступлением неприятеля в 1812 году в древнюю столицу, раздавались и жадно расхватывались афиши графа Растопчина, возвещавшие о печальном жребии Москвы. Ограду за иконоспасского монастыря по Никольской улице до 1812 года занимали иконные лавки и ступени. По указу 1753 года повелено было сломать их, потому что ими стеснялась и без того тесная улица, вымощенная деревом, а вместо них сделать каменную стенку. В это время засыпаны колодези на улице у дворов и вырыты новые на самих дворах. Книжная торговля в этом месте открыта позднее. В елисаветинское время торговали бумагою, церковными книгами, немецкими потешными листами, молотковыми и простыми картами в овощном ряду, потом на Спасском мосту, где первый из русских букинистов, Игнатий Ферапонтов, начал производить торг древними и старинными книгами и рукописями. В 1710 году, кроме овощного ряда, продавались заморские листы в иконном и ветошном рядах. Такая торговля там существовала еще при Тредьяковском, который ссылался на стихотворца Спасского моста, этого старинного приюта для слепых певцов Лазаря и Алексия Божия Человека. Отдавались от монастыря иконные лавки. Впоследствии в них стали торговать книгами. Из первых торговцев известны Тараканов, Полежаев, Акохов, Козырев, Матушкин, Василий Глазунов, Сопиков, Селивановский. Московские торговые ряды разделялись на три отделения. В первом отделении, против Красной площади, пространство от Никольской улицы до Ильинской в длину заключало в себе 8 дальних рядов, имеющих свои названия по роду товаров. Каждая линия заключала в себе еще различные ряды. Так, линия торговых рядов первого отделения имело 8 названий: ножевая, лицевая с площади, овощная, шапошная, суконная большая, суконная малая, скорняшная, серебряная и большая ветошная или покромная. Линия ножевая имела ряды новый овощной и седельный. Линия шапошная имела 4 ряда: колокольный, холщовый, кафтанный и шапошный. Большая суконная линия — 4 ряда — железный, лапотный, малый — золото-кружевной и смоленский суконный. Линия суконная малая — 5 рядов. Сундучный, знаменитый своими пирожками и квасом, нитяной и малый крашенинный, большой золото-кружевной, затрапезный и московский суконный. Поперек этой линии шел большой ряд крашенинный. Линия скорняжная делилась на бумажные, епонешные, скорняшные и шелковые ряды. Линия серебряная — на иконный, женский кружевной, малый ветошный и серебряный. Линия большая ветошная — на перинный ряд, затем большой ветошный и сальный. Лицом на Ильинку — панский. Второе отделение между улицами Ильинской и Варваркой и между Москворецкой набережной и переулком Хрустальным или Гостиным двором имело 10 отдельных линий, которые содержали еще несколько рядов. Линии второго отделения носили названия «Лицевая», «Игольная», «Кушачная», «Овощная», «Две суровских», «Москательная», «Скобяная», «Зеркальная» и «Хрустальная» или «Лицевая» Гостиному двору. Ряды линий второго отделения на Лицевой — два ряда. Фряжский, погреб с винами и восковой. Линия Игольная — с верхней Игольной. Линия Кушачная — с рядом Кушачным. Овощная имела два ряда — овощной и софьянный. Линия Суровская делилась на линии Суровскую, Юхотную, Судовую и Медовую. Другая суровская линия имела малый Юхотный и большой новый суровский ряды. Поперек всех линий шла москательная линия, которая делилась на два ряда — нижнеигольный и медно-москательный. Линия Скобяна имела два ряда — Скобяной и большой Юхтяный. Линия зеркальная имела два ряда — зеркальный и старосняточный. Здесь торговали шелковым товаром. Линия хрустальная имела ряды бумажные и хрустальные. Третье отделение между улицами Варварской и проулка Зарядье, лицевая сторона на Москворецкую улицу, а задняя в линии с хрустальным рядом, заключало 4 линии. На первые ряды — семянные и кулечные, на второй — мясной и коренной рыбный и нижний медовой. Третья и четвертая линии состояли из двух юхотных рядов. Отделение это отделялось от мытного двора мясным переулком. Кроме упомянутых рядов находились ряды книжные по Никольской улице против первого отделения, затем по Ильинке от Лобного места, сапожные, шапошные, плотяной. Существует еще шапошные на Ильинке, близ ворот, с правой стороны. Затем на той же Ильинке с правой стороны под посольским домом табачный, мыльный, нюрнбергский, против гостиного двора в переулке и общественный рыбный. Подле церкви Василия Блаженного масляный. За этим рядом по обеим сторонам Москворецкой улицы меловые и бакалейные, а затем по обеим сторонам той же улицы к мосту мучной и живорыбный. Гостиный же рыбный двор в старину стоял против церкви Варвары Великомученицы. Он сломан в 1792 году. Построен же был в 1641 году царем Михаилом Феодоровичем. Что же касается ряда в охотном ряду, то он основан только в 1791 году. По плану Москвы 1786 года вся площадь, где он помещается, была застроена. В старые времена и времена, близкие до сломки, общая картина московских рядов и гостиного двора представляла самую кипучую деятельность. Ночью вся эта часть, запертая со всех сторон, представляла какой-то необъятный сундук с разными ценностями, охраняемый злыми рядскими собаками на блоках да сторожами. Но лишь только на небе занималась заря и вставало солнце, как вся эта безлюдная и безмолвная местность вдруг растворялась тысячами лавок, закипала жизнью и движением. Длинные вереницы тянулись к рядам тяжело нагруженной вазы от Урала, Крыма и Кавказа. Любопытствующий мог здесь услышать имена всех значительнейших городов земли русской и увидеть всевозможные произведения, как сырые, так и отделанные, начиная с пеньки и железа и кончая бархатом, замком, самоваром и так далее. Куда глаз, бывало, не взглянет, всюду движение и кипучая деятельность. Здесь разгружают, там накладывают вазы. Артельщики так и снуют. Тюки, короба, мешки, ящики, бочки — все это живой рукой растаскивается, скатывается в лавки, в подвалы, амбары и палатки или накладывается на ваза. Длинные извилистые полутемные ряды, построенные без плана и толку, в которых без путеводителя непривычному не пройти. Все эти ряды сохраняли и вмещали в себе товары ценою на 1 000 000 рублей. Посмотрите эти склады товаров. Они едва обозначены скромными вывесками. Присмотритесь к товарам, к продавцам и к покупателям, и удивление вас встретит на каждом шагу. Здесь есть лавки, где блеск серебра переливается жемчугами и бриллиантами, и недалеко от них навален чугун, свинец с плитками. Тут, например, парчи, бархат и атлас, а у соседа продаются рогожи, циновки. Здесь галантерейная лавка, и рядом с ней трепишник. Там чай и сахар, а напротив — москательный товар, скипидар, вохра. Там сукно, полотно, кожа, пища, бумага. Помимо, так сказать, главных магазинов, во всем городе со светлой ножевой линии от Никольской улицы к Ильинке тянутся еще многочисленные шкафчики. Они пристроены к простенкам, находящимся между множество одиноких, высоких и широких стеклянных дверей в несколько растворов, служащих входом в ножевую линию с Красной площади. Как на длинной черте в равном расстоянии расставленные точки представляются взором вашим эти шкафчики, стоящие задом к площади. Они окрашены белую масляную краской, и когда заперты, то имеют вид полуокон. Когда же отперты, то нижняя часть их служит прилавком, а верхняя привлекает взоры мимоходящих размещенными в ней разными недорогими товарами. Об этих товарах вам кричат мальчишки, будто глухим. Ленты, шпильки, булавки, гребни, тесемки, шнурки, духи, помада, самоходов бальзам, перчатки, что угодно. Пожалуйтесь, пожалуйтесь, у нас покупали. Или уже несется голос более взрослого из внутренних темных рядов. «Почтенный господин, что покупаетесь? У нас фундаментальные шляпы, обстоятельные лакейские шинели, солидные браслеты, нарядные сапоги, сентиментальные колечки, помощи, восхитительные кисия, презентабельные ленты, субтильные хомуты, милютерные жилетки, интересные пике, немецкие платки, бордесуа, бархат венецийский, разные авантажные галантерейные вещи, сыр голландский, мыло казанское, гарлемские капли, у нас покупали и прочее. Часто такие выкрики заглушаются более неистовым криком, непонятным для обыкновенного смертного. Это вдруг прокричит какой-нибудь торгаш с большим лотком на голове, и сколько другой не бьется, а крика такого парня не разберет и не поймет. Продает же он самую обыкновенную вещь, или баранину, или бычьи почки. Товар его всегда покрыт сальной тряпкою, и потребитель его — местный купец-торговец. Идут здесь и другие мелкие торговцы, которые назойливо пристают к проходящим. Вы видите их тут с корзиночками, с метелочками и со стеклянными фигурками, и со статуэтками, и душат же они вас своими причитаниями. Ходят и бабы, кричащие пронзительно «Ниточек, ниточек», причем с визгом ударяется на букву «И». Далее кричат «Шнурочков, чулочков». Такие торговки зорко глядят, нельзя ли где-нибудь украсть или вытащить у зазевавшегося из кармана. Ходили еще и старцы, продававшие светильники для лампадок, и курительные монашки, и прочее. Словом, здесь была всегда пестрая ярмарка с самыми разнородными товарами и со всевозможными сортами покупателей.